Грязные, пыльные и совершенно пустынные улицы, обшарпанные дома с глухими решетками и стальными ставнями на витринах закрытых магазинов. У некоторых домов почему-то не хватало верхних этажей. То есть они когда-то были, но разрушились от времени или в результате чьей-то злой воли. Причем это совершенно не мешало в оставшихся первых этажах располагаться довольно респектабельным магазином. Дока, наверное, как врача, больше всего поразила картина висящих по стенам домов канализационных труб. Из некоторых даже что-то капало. «Слушай, они тут что, вымерли, что ли?» Почему-то шепотом спросил пастух. «Похоже на Антониони, на итальянский неореализм», — пробормотал док. Тут пастух хлопнул себя по лбу. «Я понял», — воскликнул он. «Что?» — насторожился док. «Понял, что это мне все напоминает. Компьютерную игрушку. Ну, знаешь, такая трехмерная ходилка-стрелялка. Там точно такой же пустынный заброшенный город и куча монстров за каждым углом». «Вот-вот», — проворчал док, — «очень похоже. Ходилка уже есть, монстры тоже рядом, только стрелялки не хватает. Не обзавелись пока». Редкие автомобили поражали своей запущенностью. Нечто подобное можно было встретить в Москве году в 91-м, но Палермо всегда ассоциировался с мафией, и поэтому казалось, что улицы должны быть наполнены дорогими машинами. Опять же, как в Москве, где не протолкнуться от Мерседесов и БМВ. Поняв, что сделать покупки ввиду полного отсутствия местного населения не представляется возможным, Док и пастух решили выпить по кружке пива и подумать о своих дальнейших действиях. Но даже такое простое желание оказалось весьма непросто выполнимым. Кафе и рестораны тоже были закрыты. Наконец, после получаса безрезультатных поисков, они нашли на углу пыльной площади Саммуццо открытый бар. Расположившись за столиком, друзья с трудом смогли объяснить хозяину, чего они хотят. Тот совершенно не говорил по-английски. «У них же здесь, на Сицилии, огромная натовская база», — вспомнил армейский политинформации пастух. «Чего же они английского не знают?» «Протест против империалистических планов США», — серьезно пояснил док. Хозяин понял их недостаточно хорошо и вместо пива принес 2 стакана вина. «Издевается, гад», — буркнул пастух, — «а, впрочем, все одно». Минут 10 друзья уныло беседовали, пытаясь понять, что им делать дальше. Вдруг с верхних этажей раздался истошный женский крик. Так кричат только в одном случае. Нож уже вошел в живот, но горлом кровь еще не хлынула. Пастух и док вскочили на ноги. Но тут появился спокойный хозяин. «Мафия?» — спросил пастух. «Но», — улыбнулся итальянец, — «но мафия». Махнул он куда-то в сторону окружающих город гор. «Белла фамилия». «Прекрасная семья», — понял док. «Это супруги выясняют свои отношения». «Хорошенькое место», — задумался пастух. «Сицилия — оплот преступности», — вздохнул док. Во второй половине дня яхта «Ачик-Ягле» смогла выйти в море на поиски натовского корабля. За 2 часа, пока док с пастухом набирались впечатлений от оплота грозной итальянской мафии, артист, муха и боцман под чутким руководством старого Туны превратили яхту просто в сверкающую конфетку. «Ну что, хозяин, принимай работу», — по-военному, вытянувшись перед доком, язвительно доложил боцман. «Могу успокоить тебя», — ответил док. «Оставшись здесь, ты ничего не потерял. Я теперь понимаю, почему местная мафия так сильна. При такой нищете только разбоем и промышлять». «Эти места гораздо богаче, чем кажутся на первый взгляд», — загадочно произнес Туна с видом бывалого человека. Пастух, кстати, давно заметил, что старик-турок сам гораздо сложнее, чем выглядит. Друзья общались с ним на английском, но временами тот, казалось, понимал русский язык. То ли старик нахватался слов за годы общения с русскими туристами, то ли ему помогала природная смекалка контрабандиста, человека без рода и племени, а скорее всего и то, и другое. Как и подобает прогулочной яхте, в море вышли под парусами. Капитан Туна поколдовал минут 10 над картами, после чего уверенно взял курс на восток. Шли в видимости берегов, чтобы не пропустить Марианну. На борту воцарилось молчание. Вся команда, кроме занятых снастями артиста и боцмана, во все глаза всматривалась в окрестности. Как и предупреждал Туна, воды Сицилии оказались достаточно плотно наполнены судами. По пути им встретилось десятка два яхт разного калибра, несколько прогулочных катеров и даже один гидросамолет. Из крупных кораблей попалось только два сухогруза, стоящих на бочке неподалеку от порта. «Может, их перевезли на берег?» — тоскливо спросил пастух. «Может?» — пожал плечами док. «Но вряд ли. Подумай сам. На суше их могут увидеть. Они могут сбежать. А на корабле про них никто ничего не знает и не узнает. Вряд ли натовцы предупредили местных макаронников». А потом корабль в любой момент может уйти в другое место. Нет, я уверен, что твои на корабле. Наконец, через 3 часа поисков им повезло.